Собственная траектория. Когда мы были детьми, сравнение казалось естественным. Кто быстрее пробежит до качелей, кто дальше плюнет косточкой от вишни, кто лучше всех напишет контрольную. Казалось, что все честно. Ты или лучший, или нет. Потом мы выросли. И выяснилось, что в мире полно разных качелей, разных косточек и разных контрольных. Что успех не всегда в скорости или дистанции. Иногда он в умении остаться собой в толпе, бегущей в рассыпную. Сравнение — это не зло само по себе. Оно как зеркало. Только вот не каждое зеркало показывает правду. Некоторые отражают не тебя, а твою тревогу. Не твой путь, а чужую дистанцию. Хочешь использовать сравнение? Используй. Но помни, что это инструмент. В нужный момент он помогает понять, где ты. А в ненужный — заставляет сомневаться в том, кто ты. И самая опасная ошибка — поверить, что чужая скорость отменяет твою ценность. Настоящий рост всегда тише чужого шума. Он внутри. Его сложно заметить снаружи. Особенно, когда вокруг бегут, меряются, выкладывают отчеты и медали. Но именно внутренний рост позволяет однажды пройти свою дистанцию до конца. Без паники, без отчаяния, без желания быть кем-то другим. Ты можешь смотреть по сторонам. Иногда, чтобы вдохновиться. Иногда, чтобы напомнить себе, куда ты не хочешь идти. Но самое главное — не перепутать направление. У каждого своя скорость, свои повороты, свои откаты и подъемы. И твоя задача — не доказать что-то другим, а пройти свою собственную траекторию развития, даже если она не самая быстрая. Даже если на старте кажется, что ты один. Потому что в итоге выигрывают не те, кто гнался быстрее всех, а те, кто не свернул.